Коля пожал плечами. «Не знаю. Я этот символ видел совсем недавно. Сейчас не вспомню, где именно и насколько это важно. А какому демону он соответствует? Дьяволу», — сказал Николай по-русски и нажал сразу три клавиши «диссонанс» — «сатане». Вечером Олаук Сивертсен открыла дверь на балкон, откуда было видно Бьорвик, села в кресло и проводила взглядом проходящий поезд. Каменный дом, в котором она жила, был самым обычным. Необычным было его месторасположение. Вилла Валле, названная так в честь архитектора, построившего ее в 1891 году, стояла в окружении шпал и рельсов центрального вокзала. Посреди железнодорожной зоны, соседствуя с рабочими палатками и мастерскими норвежских государственных железных дорог. Проектировалась она для семьи станционного смотрителя и его подручных, поэтому и стены были толще обычного, чтобы смотритель и его супруга не вскакивали каждый раз с постели при приближении поезда. Вдобавок смотритель попросил каменщика, знаменитого своим особым раствором, от которого кладка становилась прочнее, благодаря этому он и получил этот заказ, укрепить стены еще немного. Если поезд ненароком сойдет с рельсов и врежется в дом, пусть уж пострадает машинист, а не домашний, — рассудил смотритель. Но до сих пор в величественный дом станционного смотрителя не врезался ни один поезд, и он стоял словно чудесный замок среди клубка металлических змей. Олауг закрыла глаза и подставила лицо солнечным лучам. В молодости она не любила солнце, кожа краснела, начиналось раздражение. Ах, как тогда она скучала по влажному, прохладному лету северо-западной Норвегии. Теперь Олауг состарилась, ей было под 80, сменились и предпочтения. Она любила не холод, а тепло, не темноту, а свет, не одиночество, а компанию, звуки, а не тишину. А в 1941 году все было совсем не так. «Прощай, родная, аверёй я». 16-летней девушкой она приехала в Осло по этим же самым рельсам и устроилась на виллу Валле прислугой группенфюреру Эрнсту Швабе и его супруге Ранди. Швабе, высокий, холеный, аристократичный, поначалу внушал Олауг страх, но хозяева относились к ней с дружелюбием и уважением, и вскоре она поняла, что бояться ей нечего. Главное — проявлять в своей работе ту самую хваленую немецкую основательность и пунктуальность. Эрнст Швабе, начальник отдела наземного транспорта вермахта, сам выбрал привокзальную виллу. Его супруга Ранди, очевидно, тоже работала в этом отделе, но Олауг ни разу не видела ее в униформе. Из окна комнаты для прислуги были видны сад и рельсы. В первой неделе она никак не могла заснуть из-за грохота поездов, гудков и прочего городского шума, но потом привыкла. А через год, получив первый отпуск и приехав домой, она по ночам вслушивалась в тишину, пытаясь уловить хоть какие-нибудь звуки, признаки присутствия людей. Люди. Их побывало много на вилле Валле в войну. Супруги Швабе часто принимали у себя гостей, и немцев, и норвежцев. Если б народ только знал, сколько местных видных деятелей побывало в гостях у вермахта, чтобы выпить, закусить и покурить. После войны Олауг чуть ли не первым делом попросили сжечь уцелевшие визитки с именами гостей. Она сделала, как просили, и словом ни с кем об этом не обмолвилась, хотя порой хотелось. Когда знакомые лица появлялись в газетах с речами о том, как тяжело они пережили иго нацистской оккупации. Олауг молчала по веской причине. Когда немцы капитулировали, у нее сразу же